облака плывут домой. До тебя долетит моя грусть, упадет с ресниц слезой. Жизнь и смерть всего лишь два мгновенья. Бесконечно только наша боль. Я вернусь к тебе дождем, утренней метелью за окном. Серебро горстями брошу я к ногам твоим. Я вернусь к тебе грозой, радугой воскресну над землей. Погашу дыханием ветра свет былой любви. Всю жизнь начать сначала, но ее лишь можно оборвать. Я вернусь к тебе дождем, утренней метелью за окном. Серебро горстями брошу я к ногам твоим. Я вернусь к тебе грозой, радугой воскресну над землей. Погашу дыханием ветра свет былой любви. Свет былой любви, в конце пути моя душа к нему летит, холод скопает.